Часть вторая. День первый. Как все начинается. Нам все видно. Мы на смотровой площадке в башне Кэббота, и отсюда весь мир как на ладони. Красная кирпичная башня высится на холме в парке недалеко от центра Бристоля. Раньше она стояла на замке, но теперь ее время от времени открывают, и люди поднимаются сюда насладиться городской панорамой. С башни можно посмотреть на петляющую змейкой реку и на разномастные суда, пришвартованные у берегов. По словам Стива, больше всего в Бристоле ему нравится то, что даже из центра города видны его окраины, где плотная жилая застройка сменяется полями, лесами и просторами. Стив любит бывать на башне, потому что отсюда виден весь Бристоль. Джули и Стив обнимаются, любуясь красотами. Я бреду по дорожке, Ангарат плетется позади. Она с утра пытается разговорить меня. И если еще недавно мне удавалось игнорировать ее и отходить подальше, то в замкнутом пространстве смотровой площадки спрятаться, увы, некуда. «Билли!» — шепчет Ангарат. «Что случилось?» Устав от моего молчания, она цедит сквозь зубы. «А, впрочем, ладно. Раз ты не желаешь говорить со мной, то и я тебе больше ни слова не скажу». Спустя минуту она снова настигает меня. «Да в самом же деле!» Ее голос дрожит. «С твоей мамой что-то не так, Билли? Я должна тебе кое-что сказать». Упрямо разворачиваюсь и ухожу. Чтобы очутиться на этой площадке, нам пришлось преодолеть не одну сотню узких ступенек. Голоса эхом отдавались в каменном колодце башни, а мальчишки позади нас нарочно горланили, проверяя, как стены отражают звук. Я старался не обращать внимания на то, что Ангарат вздрагивает от любого шума. Бросая взгляд на Джули и Стива, они держатся за руки, стоя у парапета и глядя вниз, и смотрятся как единое целое. Решаю отойти подальше, чтобы не пялиться на них, но тут едва не сталкиваюсь с Ангарат. Ее глаза радостно вспыхивают. Она думает, я подошел поговорить с ней. Но, встретив мой взгляд из-под лобья, тотчас тускнеют. «Ребята, как дела?» — любопытствует Стив, внезапно подбегая к нам. «Красиво здесь, правда?» «Потрясающе!» — подхватывает Джули, догоняя его. «Жаль, с погодой не повезло!» — продолжает Стив, кладя руку ей на плечо. «На башне и правда пусто. Кроме нас никого. Все давно спустились по шаткой лестнице вниз. Ничего, вернемся в солнечный день!» «Можем мы уже поехать?» — цедит Ангарат сквозь зубы. «Буквально через минуту», — отвечает Джули. А пока давайте еще немного посмотрим на Бристоль. Башня столько лет простояла запертой. Люди постарше не могли дождаться, когда снова поднимутся сюда. Это я к тому, что не следует пренебрегать возможностями, которые появляются на пути. «Правильно, дорогая!» Стив берет Джули за руку и улыбается. Ангарат морщится и уже хочет пойти в противоположный конец площадки, как вдруг резко останавливается. Она замирает на месте так внезапно, будто ей что-то упало под ноги. В следующее мгновение Ангарат в смятении вытягивает руку и указывает на что-то далеко внизу. «Смотрите, вон туда!» — восклицает она, запинаясь. «Там... там серый!» Прежде чем я успеваю ответить, прежде чем я успеваю взглянуть, раздается душераздирающий вопль. Джули и Стив разжимают объятия и в недоумении вертят головой. Ангарат едва не теряет равновесие, но быстро приходит в себя и встает рядом со мной. Я с удивлением понимаю, что у меня сразу делается легче на душе. Внутри возникает ощущение пустоты, и в то же время все мысли, когда-либо приходившие на ум, осаждают меня. Я не нахожу себе места. Меня распирает от тревоги. Вопль смолкает. Успокаиваю себя. Говорю, что бояться нечего. Может, машина чуть не сбила пешехода, или маленький ребенок чего-то испугался и заверещал. Может, серый тут вообще ни при чем. Но тут раздается еще один крик. И еще один. «Смотрите!» Ангарат машет рукой. «Вон там!» По улице мчится толпа людей. Они бегут, словно нарастающая волна, которая вздымается, катится и обрушивается под собственным весом. Некоторые люди падают и уже не встают. «Стив!» Голос Джули звучит так, будто кто-то тонет, и его надо спасать. Поворачиваюсь и смотрю в ту же сторону, что и Джули. Люди лежат на земле и бьются в судорогах. Дергаются так, словно по их телам пускают электрический ток. Руки и ноги поднимаются и опускаются, точно живут отдельной жизнью. То же самое случилось с Тедом на моих глазах. Но сейчас преображение происходит тяжелее и страшнее. А главное, оно повсюду, куда ни взгляни. Руки удлиняются, становятся когтистыми лапами и рассекают воздух. Лица бледнеют и приобретают серый оттенок. При движении тела колышутся, а ноги заворачиваются внутрь и подминаются под себя. Когда же существа разевают рты и издают звуки, мне кажется, что голосовые связки у них порваны. Мы дружно отворачиваемся, словно полагаем, что зрелище прекратится, если мы не будем на него смотреть. Но когда мы снова переводим взгляд в ту сторону, все вокруг видится сплошным серым месивом. Нет, ничего не прекращается. Зато теперь, думаю, Стив, наконец, поверит мне.